Я не был к нападению готов, не знал, что пробил час моей неволи, что покорю Самуру высшей воле, еще один среди его рабов. Не верилось тогда, что он таков, и сердце стойкость даже в малой доле утратит с первым ощущением боли. Удел самонадеянных суров одно — молить Амура остается. А вдруг, хоть каплю жалости храня, он благосклонно к просьбе отнесется? Нет, не о том, чтоб в сердце у меня умерить пламя, но пускай придется равно и ей на долю часть огня.